Добрая мысль родилась тут в уме светлоокой Паллады. В сердце своем убедившись, что сном безмятежным на ложе подле супруги довольно уже Одиссей насладился, выйти из вод океана велела она златотронный Эос, чтоб светом людей озарить. Одиссей пробудился. С мягкого ложа поднявшись, сказал он разумной супруге: «Много с тобой, Пенелопа, да ныне мы бед претерпели оба. Ты здесь обо мне ожидаемом тщетно крушилась. Я осужден был с Зевесом отцом и другими богами странствовать надолго с милой отчизной моей разлученной. Ныне опять мы на сладостном ложе покоимся вместе. Ты, наблюдай, Пенелопа, за всеми богатствами в доме. Я же подчусь, истребленная буйными здесь женихами, все возвратить. Завоюю одно, добровольно другое сами ахейцы дадут, и уплатится весь мой убыток. Надобно прежде, однако, наш сад плодовитый и поле мне посетить, чтобы увидеть отца, сокрушенного горем. Ты ж без меня осмотрительно будь, Пенелопа, с восходом солнца по городу быстро раздастся молва об убийстве мной совершенном, о гибели всех женихов многобуйных. Ты удалися с рабынями вместе наверх и сиди там смирно, ни с кем не входя в разговор, никому не являйся». Кончив, на плечи свои он накинул прекрасную броню, сына с Филойтием, с верным Евмеем позвал и велел им также Ареева в руки оружие взять и облечься в брони, то было исполнено. Крепкою медью покрывшись, вышли они, Одиссей впереди из ворот. Восходило в тихом сиянии Эос. Афины их, мглой окруженных, вывела тайно по улицам людного города в поле.